Глава 11. Темная сторона. Из-за изменившихся планов мне пришлось все делать на бегу. Поспешно готовиться ко сну, и когда горничная уже ушла, а герцог еще не вернулся в свои комнаты, прямо в ночной сорочке и наспех накинутом пеньюаре бежать на поиски комнат лорда. На все про все у меня было не более получаса. Эль Крес меня не ждал, поэтому вздрогнул от неожиданности и едва не уронил какую-то колбу с дымящейся жидкостью. «Вас не учили стучать?» — прошипел он недовольно и вернулся к работе. На письменном столе стояли бутылочки, портативный алхимический куб и еще много разных мелочей, о назначении которых я могла только догадываться. «И вообще, зачем вы сюда явились? Да еще в таком виде!» «Извините, не до церемоний», — раздраженно фыркнула я. Но пеньюар на груди запахнуло поплотнее. Выразительный взгляд мужчины, направленный на декольте, мне не понравился. «Ваш приезд заставил герцога нервничать, и он решил, что сегодня ночью я буду спать в его покоях. Поэтому давайте мне быстрее то, что должны». И я помчалась изображать из себя послушную жену. «Так это же просто замечательно», — обрадовался заказчик. «Может быть, сегодня и укусите его в первый раз? Зачем ждать?» «Все не так просто», — отрезала я, испытывая злость и внутреннее противоречие, которое напугало меня саму. «Сказала же, завтра!» Вдаваться в подробности не хотелось, как и объяснить свое нежелание. Лорд посмотрел на меня с неприязнью. На его суровом лице пролегли заметные морщины. «Терпеть не могу работать с женщинами!» «Ну так пошлите к герцогу мужчину», — отозвалась я, раздраженно передернув плечами. «Может, он справится быстрее? А я не буду рисковать, пока ручная демоница Эльшасера на свободе». Оправдание вышло убедительным, и я даже сама в него поверила. «Вы на редкость эмоциональные и необязательные существа», — гнул свое Эль Крес. «Все же ваше единственное призвание — воспитывать детей». «А что?» — я пожала плечами. Мужчина изрядно разозлил. Такие разговоры я не терпела и вспыхивала от них, словно спичка. «Очень заманчиво. Пожалуй, я обдумаю ваше предложение. В статусе герцогини много плюсов, а при условии, что мой муж даже в постель ко мне не стремится, я буду чувствовать себя свободной, обеспеченной и защищенной женщиной». «И не надейтесь!» Мужчина развернулся резко и зашипел на меня не хуже настоящего нага. «Как вы думаете, что будет, если герцог узнает, кто вы и зачем здесь?» «Не угрожайте мне», — я холодно улыбнулась. «Это бесполезно. Мы в одной лодке. Не думайте, будто я, если пойду на дно, позволю вам выплыть. Не получится», — вышла я, громко хлопнув дверью. Разговор получился так себе, и я была зла. Даже толком не расспросила, что именно нужно делать с ингредиентами, которые получила от заказчика. Посчитала, что хватит короткой инструкции. У меня и так оставалось очень мало времени, а нужно было немного успокоиться. Не хотелось бы рыкнуть на мужа. Боюсь, он не ждет такого поведения от юной и хрупкой фиалки. Я распустила волосы, чтобы они спадали локонами по спине. Смочила запястья и ямочки за ушами духами с афродизиаками. И, скинув пеньюар с легкой сорочки из темно-синего кружева, отправилась в покой мужа через смежную дверь. Сегодня она была открыта. Герцог уже ждал меня. Он сидел в кресле у камина с бокалом вина и книгой. Грис выглядел совершенно расслабленно и, по-видимому, пребывал в хорошем расположении духа. По крайней мере, между бровями не было складки, а в уголках губ пряталась улыбка. Заметив это, я решила немного обнаглеть и, осторожно приблизившись, робко указала на вино и спросила. «Можно?» Грис удивленно вскинул бровь, окинув меня внимательным цепким взглядом, и ответил, старательно имитируя безразличие. «Конечно. Я налью тебе вина, а ты переоденешься». «Но...» Я удивилась и зарделась, опустив глаза в пол. Видя такую реакцию, Грис заметил чуть жестче. «Смею тебе напомнить, у нас не первая брачная ночь. Подобный вид ни к чему. Если вы не желаете разделять со мной брачное ложе, то какая разница, что на мне надето?» Я постаралась как можно натуральнее изобразить обиду. Игра забавляла и приносила удовольствие. «Так интересно изображать того, кем не являешься?» «Эри», — устало произнес Грис, посмотрев на меня с какой-то странной тоской. Его, похоже, перепалка не забавляла. «Разве имеют значение наши желания? Вспомни, что произошло в подземелье. Неужели хочешь повторения этого? Я могу быть непредсказуем и жесток, а ты так нежна и беззащитна. Не стоит дразнить меня». «О, да, да, очень хочу повторения», — хотела крикнуть я, но вместо этого опустила глаза в пол и покачала головой, размышляя, насколько много он помнит. «Вот видишь, поэтому будь хорошей девочкой и переоденься. Я уже видел достаточно, чтобы эта ночь показалась долгой». «Даже так?» — пронеслось у меня в голове, и настроение улучшилось. Я безропотно вернулась к себе в комнату и открыла шкаф, думая, чего бы выбрать такое, что будет отвечать моим планам и пожеланиям герцога. Может быть, простую белую сорочку без украшений? У нее был скромный вырез и достаточно длинный рукав. И имелся лишь один недостаток — материал, настолько тонкий, что казалось, будто ткань намочена водой. Она льнула ко мне, словно вторая кожа, обрисовывая каждый изгиб тела, но в то же время более скромный фасон и расцветку найти было сложно. Чтобы не шокировать герцога сразу, я еще накинула сверху такой же пеньюар, длинный, в пол, с разлетающимся подолом и длинными рукавами, пытаясь скрыть слишком откровенно выступающую грудь, я перекинула волосы вперед, и сейчас выглядела почти прилично, на первый взгляд. Только вот герцогу предстоит провести со мной долгую ночь в одной постели, и даже если сегодня он устоит, то завтра... Завтра многое не вызовет у него вопросов. А забывчивость, которая иногда преследует мужчину, только мне на руку. «Я рад, что вы вняли моим просьбам», — произнес Грис и протянул мне бокал вина. Я смущенно кивнула и нарочно медленно направилась к свободному креслу мимо камина, позволив светильникам подчеркнуть то, что сразу герцог не заметил. Мелькнувшее в глазах пламя позволило определить. Я выбрала правильный путь. Главное — не допустить победную улыбку и не позволить догадаться, что я прекрасно понимаю, какое впечатление произвожу. Похоже, Грис забыл дышать и вспомнил об этом лишь когда я, сжалившись, уселась в кресло. Теперь свет падал иначе, и вид я имела немного удивленный и пуритански скромный, а мой муж поперхнулся вином. Он выглядел настолько забавно, что я сначала начала сомневаться. Было жаль ставить точку в еще не начавшихся отношениях. Я бы с превеликим удовольствием соблазнила его. Выведала все страшные секреты, вывела на чистую воду, заставила раскаяться и сдаться властям, если он виновен. Так было бы честнее, и это позволило бы мне узнать всю историю до конца. Я очень любопытно. А что? Мелькнула в голове шальная мысль. Может быть, не стоит спешить? Заказчику ведь можно и соврать. Как он проверит? Яд нага действует на жертву по-разному. Кто-то после одного укуса слабеет, а кто-то держится долго. А герцог сильный маг. О чем ты думаешь, Эри? Вопрос герцога оказался неожиданным, и я вздрогнула, едва не опрокинув на себя бокал с вином. Не хотелось бы идти переодеваться в третий наряд. Слишком много для одного вечера. «Да ни о чем особенном», — отозвалась я, пожав плечами, и снова поймала огненный взгляд. «Ну, простите, герцог», — мысленно фыркнула я. Сейчас и правда не задавалась целью демонстрировать грудь во всей красе. Полы распахнулись сами, а тонкий материал служил сомнительной защитой от страстных взглядов. «Просто на миг», — тихо заметил он и на секунду замолчал, «из-под нежной маски моей жены словно проступила какая-то другая женщина». «И какая же?» Я, ругая себя, на чем свет стоит, едва заметно улыбнулась и постаралась сделать максимально глупый вид. «Особенная», — снова прохладно отозвался он, — «та, которая могла бы быть интересна». «То есть?» — я решила чуть-чуть обидеться. «Я вам не интересна?» «Слишком нежный цветок для меня», — признался он. «Такой очень легко ненароком сломать. А сейчас пойдем спать». Резко сменил Грис тему, но я проигнорировала и продолжила. «Так, может быть, стоило выбрать кого-то не столько хрупкого?» Я посмотрела ему в глаза взглядом леди Каро, немного обиженным, наивным, но решительным. «Может быть», — не стал отрицать он. «Но тогда мне казалось, что так будет проще. А сейчас поздно что-либо менять». «Что именно проще?» «Держаться подальше от тебя», — ответил он и скинул с плеч рубашку. Надеюсь, это было не местью за мой ночной наряд, хотя, признаюсь, от вида обнаженного рельефного торса дух захватило даже у меня. А уж невинная леди Каро должна была растечься здесь киселеобразной розовой лужицей. 1-1, герцог. Но мы еще посмотрим, чья возьмет. Я медленно отпивала вино из бокала и наблюдала за тем, как герцог готовится ко сну. Казалось, он не обращает на меня внимания, но я почему-то была уверена, что ошибаюсь. Он следит за каждым моим взглядом. Поэтому старалась сильно не наглеть, наблюдала из-под опущенных ресниц и надеялась, что в полумраке комнаты не видно, что на моих щеках нет стыдливого румянца. Знал бы мой муж, как сильно мне хочется подойти к нему со спины и положить руки на плечи, обрисовать сильные мышцы, ощутить тепло кожи, скользнуть раздвоенным языком по позвоночнику, ощущая вкус кожи. Как бы Грис отреагировал, если бы я рискнула? Интересно, он бы сдался, если бы узнал меня настоящую? Я бы привлекла его больше, чем леди Каро. Это были опасные мысли, и я, залпом выпив остатки из бокала, встала с кресла. Пришел его черед наблюдать за тем, как я скидываю халат, а потом нарочито медленно гашу вручную светильник за светильником, прежде чем осторожно скользнуть под одеяло. Я бы мог загасить их одним движением. Тихо произнес герцог прямо мне на ухо, едва я оказалась в кровати. Он подошел совершенно бесшумно и слегка напугал. «Так почему же не сделали этого?» «Но я же просил надеть менее провокационный наряд», — заметил он, слегка усмехнувшись. «Не смог отказать себе в удовольствии». «Так я же хрупкий цветок, который очень просто сломать?» Возможно, стоило помолчать, но почему-то сегодня мне хотелось ходить по лезвию ножа и провоцировать. Показать маленький кусочек себя настоящий, совсем чуть-чуть, чтобы просто заинтриговать. Хрупкий цветок не сломается от взглядов. Грис на секунду замолчал и добавил. Даже от моих. Он обошел кровать и прилег с другого края. Его лицо теперь было прямо напротив моего. И даже в темноте я могла разобрать резкие, красивые черты. «Может быть, вы со временем поймете, что не такая уж я и хрупкая?» «Это вряд ли. Ты не знаешь меня, Эрри», — Грис был серьезен. «Брачная ночь у нас будет только для того, чтобы зачать ребенка. Не сейчас. Когда-нибудь просто потому, что процесс не доставит удовольствия либо тебе, либо мне». «Как можно утверждать, не попробовав?» — удивилась я. «Поверь мне на слово, как более опытному». Что ответить я не нашла, поэтому, буркнув «спокойной ночи», развернулась спиной к мужу, словно случайно подвинувшись чуть ближе, чем было нужно. В ответ на наглость я услышала шумный выдох, но, как ни странно, отодвигаться Грис не стал. А я, понимая, что ночью спать не придется, приступила к дальнейшему соблазнению собственного супруга. Я пробралась к нему в кровать, а значит, могла играть, как мне вздумается. Подозреваю, после этой ночи он не так скоро меня подпустит к себе, ну, исключая завтрашний день, по поводу которого я все уже решила. А значит, нужно оставить неизгладимое впечатление. Я дождалась, когда дыхание Гриса станет ровным, осторожно перевернулась и прижалась всем телом. Нежно скользнула грудью, потерлась бедром и тут же, едва его дыхание сбилось, замерла, закрыла глаза и надув губки. Эта поза называлась «Ангелочек спит». Вряд ли он рискнет меня разбудить. Скорее так и будет терпеть неудобства. Так и вышло. Герцог попытался отстраниться, но я вздохнула, чуть сменила позу и откинула одеяло. Сорочка задралась выше бедра, и я чувствовала даже сквозь сон тяжелый взгляд Гриса. Он оценил, посмотрел несколько минут и снова меня укутал, попытавшись немного отодвинуться, но я лежала так, что сделать это было сложно. После того, как я приняла решение не кусать мужа вот прямо сейчас, жизнь стала легче. Проснулся азарт и захотелось поиграть. Следующую ночь я планировала использовать лишь для того, чтобы поддразнить и заставить Гриса поверить, будто он перешел черту. Думаю, после того, как герцог лишит свою супругу невинности, он станет чуть смелее. А пока можно, например, закинуть ему на бедро обнаженную ногу и даже чуть скользнуть вниз, чтобы жизнь раем не казалась. Не ожидала я лишь того, что герцог поймает мою лодыжку и отведет ее в сторону. Я сделала вид, что проснулась, и тут же испугалась по-настоящему, так как в глазах герцога горело пламя. Он чуть изменил позу и подмял меня под себя, поймал запястья, которыми я упиралась ему в грудь, и завел мои руки за голову. Я испуганно выдохнула, делая вид, что вяло сопротивляюсь, выгнулась в спине и скользнула грудью по его груди, услышав в ответ рычание. «Спи», — приказал он, нависая низко над моим лицом. Я чувствовала дыхание на губах. «Не знаю, в какие игры ты играешь, Эрри, но лучше бы ты послушала меня и угомонилась. Еще одна выходка, и спать пойдешь на шкуры, на пол к камину. Все ясно?» «Нет», — я всхлипнула, — «вы делаете мне больно? Я не понимаю, о чем вы?» «Тебе же хуже», — отозвался герцог и, отпустив мои руки, резко встал. «Чтобы, когда я вернусь, ты уже спала. Все ясно?» Я часто-часто закивала, но слушаться не стала. Из душа герцога вырвал мой истошный виск. Я вскочила с кровати и кинулась к мужу. Мы встретились у входа в ванную комнату. Я влетела к нему в объятия и поняла, что переиграла. Обнимать в темноте, мокрого, обнаженного мужчину было ну очень возбуждающе. Дыхание сбилось, и я вполне реально растерялась, ощутив жар возбужденного тела. Попыталась вырваться, но он не дал, хорошенько встряхнув за плечи. «Что ты творишь, Эри?» Рык заставил вздрогнуть, и я все же выскользнула из объятий, понимая, что перегнула палку. Сорочка впитала всю влагу, которая была на герцоге, и я прижалась спиной к стене. От тяжелого дыхания грудь вздымалась, и отвести от нее взгляд герцог не мог. А я не могла и не хотела сбежать. «Я слушаю твои объяснения!» — еще раз рыкнул он, пытаясь прикрыться полотенчиком, которое сжимал в руке. «Поздно. Я давно уже все разглядела». «Я?» — слова застревали в горле. «Я видела...» «Что ты видела, Эри?» — устало поинтересовался он и подошел ближе. «Снова тот сон, только сейчас!» Я задрожала всем телом и обхватила себя руками. «Это было словно наяву. Женщина, она появилась у окна, а потом исчезла». «Это нервы и вино», — пояснил герцог, выдохнул и, приблизившись, обнял меня за плечи. «Зря». Я сразу же повисла у него на шее и прильнула всем телом. Снова. На этот раз он противостоять не смог. С рыком вжал меня в стену и поцеловал с жадностью и болью. Он словно рушил разделяющие нас преграды. Я поразилась, насколько эмоциональным вышел поцелуй, будто Грис хотел это сделать давно, но зачем-то сдерживался. Я чувствовала его эмоции, его обжигающую страсть, и таяла у него в руках, как замечательно и увлекательно было играть невинность, где-то всхлипнуть и словно бы невзначай податься вперед, сжать руками плечи, словно не рискуя спуститься ниже, скользнуть грудью по сильной груди и осторожно бедром по бедру. Нежность и сметающая преграды страсть. «Что ты творишь?» — зашипел он, резко схватил меня за руку, и пока я не успела даже пискнуть, протащил через всю комнату и выставил за дверь в мои покои. Я изумленно посмотрела на захлопнувшуюся перед носом дверь и с удивлением услышала щелкнувший с той стороны замок. Я как-то ожидала не того. Неужели секс с молодой женой страшнее, чем гнев ее отца?